Библейская история Ветхого Завета. Ветхий или Старый Завет Библии проливает много полезного света на события в Иудее после возвращения плененных многих тысяч в Иерусалим и в Иудею вообще в 536 году до Рождества Христова по разрешению Кира, царя персидского. Главное желание Кира, дабы евреи восстановили храм живому Богу, которому они поклонялись в родной земле, а также в течение 70 лет пленения. Зарававель и Иисус священник были главными лидерами, и на второй год по возвращении из Вавилона они с народом, при большом энтузиазме народа и славословии имени Господня священниками и левитами, при восклицаниях и следах старейшин, которые в юности видели славу храма Соломона, положили основание храма. Но кроме радостей, ревностные строители встретились и с трудностями, враждебными попытками самарян повредить строительству. Это были те люди, которые в 722 году до Рождества Христова были пересечены Ассирией, победившей и разорившей северного царства Израиля, Самарию или Ефрема. Теперь их потомки появились в Иудее, в особенности во время 70-летнего плена иудеев в Вавилоне. Политика победителей была разрушить меньшие национальности и смешать их с другими племенами. Это были смешанные космополиты. Они пришли старейшинам Иудеи, когда те положили основания для храма, и заявили им, что они тоже желают участвовать в постройке храма, чтобы поклоняться Богу живому Израиля. Однако они были полуязычники, поклоняющиеся разным идолам и сохранившие некоторые обряды Израиля. Но духовной жизни пред живым Господом Богом у них не было. Зарававель и Иисус, первосвященник, отклонили их предложение, сказав: «Не строит вам храма с нами». Ездры, 4 глава. Для евреев, живших в страхе Божьем, они являлись неприятными и страшными людьми. Их участие в постройке храма принесло бы великое духовное горе в будущем. Иосиф Флавий, историк израильский, упоминает о них, как о людях странного поведения. Если евреи и иудеи были в хорошем материальном положении, то эти самаряне хвалились, что они им родственны. Когда же иудеи бывали в тяжелом положении, то эти самаряне отворачивались от них, говоря, что ничего общего с ними не имеет. Даже при выходе Израиля из Египта были люди, которые смущали верующих искренне в Бога. Это пришельцы, смешанные с другими народами. Они проявляли прихоти на пути в землю обетованную. И с ними израильтяне, некоторые, даже плакали о пище, хотели мяса. Числа 11 глава 4 стих, Исход 12 глава 38 стих. С подобными людьми теперь пришлось Зарававелю, Иисусу, первосвященнику, иметь дело. Наотрез они отказали им в участии в постройке храма. И эти пришельцы сделались врагами иудеев и немало вредили им в строительстве храма и восстановлении Иерусалима, его разрушенных стен и прочего. Иудеи презирали этих полуязычников. Даже во время земной жизни Иисуса Христа между ними не было духовного общения. Помните, как у колодца Иакова Иисус попросил напиться воды у женщины-самарянки во время знойного дня. И она удивленно сказала: что самаряне с иудеями не сообщаются. Но Господь явил к ним милость спасительную и проповедал Евангелие спасения. Многие из них уверовали в Него. Иоанна 4 глава. Холодные чувства овладевали иудеями весьма серьезно. От 70-го года до Рождества Христова, до пришествия Мессии Христа на землю. Зарававель был окружен большими трудностями в разрушенном Иерусалиме без охранных стен вокруг него. Постройка храма шла медленно, при унижении, насмешках и лукавых делах самарян по отношению к иудеям. В течение ряда лет еще при Кире эти люди вредили, клеветали на Зарававеля и строителей храма. Прошло несколько десятков лет такого напряженного труда. Кир умер в 529 году до Рождества Христова, но храм не был окончен при его жизни. Самаряне упорно вредили, и руки иудеев ослабевали. Возможно, что и строители имели разногласия внутренние. Однако пришло время, и храм был закончен, и стены Иерусалима восстановлены. Даже и во время царствования Кирова сына разочарования и трудности продолжались. Несомненно, что это содействовало упадку духа строителей. Но Бог воздвиг пророков в это трудное время и ободрял через них слова утешения и призыва к верности Богу народ иудейский. Это были пророки Агей и Захария. Их книги вошли в канон Библии. Имя Агей означает «торжествующий на празднике, веселящийся». По-видимому, он родился во время праздничного события Израиля. Целых 15 лет прошли в застое. Храм не был воздвигаем. Народ иудеи пал духом и сделался равнодушным к этому духовному предприятию, заботясь о себе только и о своих домах, полях и стадах. Казалось, что солнце надежды на постройку храма закатилось за горизонт. Но посланный Богом пророк Агей поднял глаз обличения и призыва засыпающему духовно народу. Вот его слова убедительные и обличительные. Во второй год царя Дария было слово Господне через Агея, пророка Зарававелю, и Иисусу Иерею Великому. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, «Не пришло еще время, не время строит дом Господень». И было слово Господне через пророка Агея, «А вам самим время жить в домах ваших, украшенных, тогда как дом Господень в запустении? Посему так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши». Указав далее народу, что он не имеет благословения в трудах своих, трудится, но бедствует, Агей снова пламенно призывает народ к жертвенному труду над постройкой дома Господня. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, то развею. За что? Господь Саваоф за храм мой, который в запустении, тогда как вы бежите и каждый к своему дому. Агея, 1 глава. Народ, по-видимому, не был против постройки дома Господня, но считал, что это не было наилучшее время для этого труда. Они не поняли воли Божией, не оказались ревностными и преданными святому делу, для которого вернулись из плена. Они избрали свои пути, свои решения считали правильными и оказались виновными пред Богом. В течение 15 лет Израиль духовно спал. Маловажное считал важным, а весьма важное поручение Божие поставил на второй план, отложил в сторону. Как это печально звучит и выглядит опасно. Но милость Господня не оставила Иерусалим и народ духовно мертвевшим. Голос Божий через пророка будил их от сна и вел на путь Божий, на путь ответственности пред Ним. Рассматривая эту ситуацию в Иудее, мы со скорбью видим и положение в христианстве в наши дни. Первостепенные задачи откладываются на задний план. Господь имеет своих, простых и смиренных, которые будут уповать на имя Господне. Агея, 1 глава, 12 стих. Аминь.